Присоединение Крыма. После подписания в 1774 году между Россией и Турцией Кючук-Кайнарджийского мира русские войска начали покидать независимый ханский Крым. Но спокойствия на полуострове не было. Турки не собирались оставлять Крым. Султан считал его неотделимой частью Османской империи. И вскоре в Алуште высадился турецкий военный десант. Был схвачен русский посол Веселицкий. Произошли нападения на русских в Ялте, Бахчисарае. Началось изгнание русских с этих территорий. Агрессивные действия крымских татар вынудили Россию к созданию в 1776 году Днепровской линии, ряда крепостей для защиты южных границ. Но и они не помогли. В 1778 году в Крым были направлены регулярные русские войска под руководством генерал-фельдмаршала князя Александра Прозоровского, участника многих сражений против Османской Турции, в том числе под Шумлой и Козлуджи. Но, несмотря на вновь введенные войска, несмотря на жесткую политику усмирения населения, ситуация в Крыму оставалась неспокойной. Не помогли мирные переговоры Прозоровского с молодым крымским ханом Шахин-Гереем, который ранее встречался с императрицей Екатериной II в Петербурге и вел с ней длительные переговоры. Крымские татары открыто говорили Прозоровскому, что мурзы и простой народ хотят быть в Османской империи, хотят владычества турецкого султана. Вскоре заболевшего Прозоровского на посту командующего русскими войсками в Крыму сменил генерал Александр Суворов. Но к новому молодому русскому посланнику Шахин-Гирей отнесся с подозрением, обещал помогать, а на самом деле оставался верен идее о принадлежности Крыма Турции. Отношения Шахин-Гирея и Суворова полностью испортились после того, как Суворов переселил из Крыма 31 тысячу крымчан-христиан в Мариуполь и Нахичевань, в основном греков и армян, жизни которых угрожала опасность. По соображениям безопасности, Суворов перенес свою ставку из Бахчисарая в Гизлев, ныне Евпатория, и проявил себя талантливым администратором. Стараясь избежать распространения эпидемии чумы, которая свирепствовала в это время в Европе, он велел очистить в городе все туалеты, конюшни, отремонтировать колодцы и бани. Эпидемия в Гизлев не проникла. Но эти меры не изменили отношение крымских татар к русским. Мурзы просили хана Шахина, чтобы он убрал чересчур чистого русского Суворова, который заставлял их по три раза в день умываться чистой водой. Шахин не стал обращаться к Суворову. Он направил турецкому султану, уже как к халифу, к высшему духовному правителю мусульман, послание, в котором просил прислать грамоту на признание его ханом всего Крыма. Турция признала Шахина, но после выхода из Крыма всех русских войск пусть поднимает людей. И в 1782 году произошло восстание. Народ взялся за оружие. Крымские татары нападали на казачьи разъезды, на места дислокации русских войск, поджигали жилища, грабили дома. Восставшие искали сбежавшего Шахина. Тот прятался сначала в Яникале, а оттуда бежал на Кубань. В ханы был избран его брат, Бахадыр II Гирей. Бахадыр обратился к Османской и Российской империям с просьбой о признании независимости Крымского ханства. Императрица Екатерина II понимала всю сложность положения. Если Турция признает Бахадыра, Крым потерян. Чтобы не испытывать судьбу, в конце 1782 года она направила в Крым регулярные войска под руководством Антона Богдановича Бальмена. Восстание в Крыму было подавлено. Бахадыр попал в плен. Его заточили в тюрьму в Херсоне, откуда он бежал в Турцию. 8 апреля 1783 года Екатерина II издала манифест, согласно которому Крым, Тамань и Кубань становились русскими областями. Турция с этим не согласилась, и только в 1791 году по Ясскому мирному договору признала Крым владением России.